Очень модным вальсом тогда был «Тигренок». И родители дуэтом играли его. Мама на мандолине, а папа на гитаре. Папа с нежностью смотрел на маму и предлагал: «Маруся, ну что, сыграем «Тигренка»?» С такими способностями вовсе не удивительно, что родители устраивали дома маленькие концерты, пели по-русски или по-немецки. Но ни папа, ни мама по-польски не знали ни слова. А я заговорила в новой стране на нем сразу. Потом все же мама выучилась по-польски за много лет жизни в Польше, хотя и говорила с русским акцентом. Вся наша семья между собой говорила только по-русски, где бы мы ни находились. Русский был всегда моим родным языком. В доме фрау Бранденбург в Гнезно мы спали на полу. Но это нас не беспокоило, так как мы были молоды и полны надежд. Думали первое время, как и все беженцы, что это временно, ненадолго. Однако деньги кончались, и папе все же пришлось пойти искать себе место. Но так как Гнезно перешло от Германии к Польше, то маму, как немку, да еще знатной фамилии с приставкой «фон», встречали нелюбезно, хотя мы и были семьей настоящих русских беженцев. Кстати, кроме нас в Гнезно не было других русских, во всяком случае мы о них ничего не слышали. Надо было все делать теперь на польский манер. Вот курьезы и повороты истории. В конце концов папа нашел себе место в бюро лесопильни на Волыни в местечке Лунинец, далеко от Гнезна, на самой советской границе. В июле 1919 года Лунинец заняли польские войска, и это местечко стало частью другого государства. Мама, естественно, отказалась ехать в такое захолустье из-за нас, детей, которым надо было учиться в школе. Моя старшая сестра пошла учиться в польскую гимназию Святой Иоланты в Гнезна, конечно, классом младше, чем в России. Ей пришлось овладеть польским языком, и после гимназии она сумела поступить в университет в Познане на фармацевтический факультет, куда ездила из Гнезна ежедневно. Дом наш в Гнезна на улице Манюшко, номер 1, угловой старый каменный, чудом сохранился. А вот первый наш дом, где нас приютила немка Бранденбург на улице Познанской, снесли. На его месте теперь бензоколонка. Я тоже поступила в школу в Гнезно в 6 лет в подготовительный класс гимназии и ходила туда самостоятельно. Помнится, мама меня провожала взглядом из окна. Так воспитывали тогда детей. Книжки заворачивали в клеенку и подвешивали за плечи в виде ранца. Сбоку к нему привешивалась губка и маленькая черная грифельная доска в деревянной рамочке. Сначала мы учились писать на грифельной доске, а затем только чернилами и пером. Нас учили писать, читать, петь польские патриотические песни вроде «Белого орла». Потом шла арифметика, гимнастика. Там были хорошие уроки по истории и географии. Мы с сестрой посещали одну и ту же гимназию Святой Иоланты. Гимназия-то была женская. Тогда в Польше обучение было раздельным. В классе было 15-20 учениц в зависимости от года. Там я проучилась 8 лет. Моей классной учительницей была пани Матысикова, с дочерью которой я очень дружила. Математику преподавала пани Левандовска, а латынь — пан Хербст. Учительницей французского языка была пани Ольшевска, у нас даже учебник был с рассказами о Париже. Пани Ольшевска учила нас хорошо и говорила, что когда-нибудь французский язык мне пригодится, что оказалось правдой. Ведь большую часть жизни я прожила эмигранткой именно во Франции. В классе со мной училась и ставшая впоследствии известным польским врачом Едвига Фортынович. Во время учебы в гимназии у меня был велосипед, и я на нем разъезжала по окрестностям. Раз в год устраивались спектакли, и в них-то я впервые и стала выступать. С детских лет я хотела стать артисткой и была способна к танцам. Я всегда танцевала мазурку, матросский танец и другой бесхитростный детский репертуар. Уже на этих гимназических выступлениях я брала себе в группу учениц младших классов и разучивала с ними простые танцы. Как будто предчувствовала свою будущую профессию. В этой польской гимназии я поступила в отряд скаутов. Для поступления надо было принять присягу, поклясться не пить и не курить, а потом получить скаутский крест. Мы ходили в походы, спали на сеновале и варили еду в котелках.